Часть третья. После этого довольно долго МакМёрфи был хозяином положения. Сестра терпела, придумывала, как ей отвоевать власть. Она знала, что проиграла один важный раунд и проигрывает второй, но спешить ей было некуда. Самое главное, выписывать его она не собиралась. Борьба могла длиться столько, сколько ей надо, пока он не сделает ошибку или просто не сдастся, или она при помощи какой-то новой тактики не возьмет над ним верх в наших глазах. Пока она изобретала новую тактику, произошло много событий. После того, как МакМёрфи ненадолго удалился, так сказать, на покой, но опять был втянут в драку и объявил о своем возвращении тем, что разбил ее стекло, жизнь в отделении началась довольно интересная. Он участвовал в каждом собрании, в каждом обсуждении, говорил с растяжкой, подмигивал, шутил сколько мог, чтобы выманить худосочный смешок у какого-нибудь острова, который улыбнуться боялся с тех пор, как ему стукнуло 12. Он набрал баскетбольную команду и выпросил у доктора разрешение принести мяч из физкультурного зала, чтобы ребята научились с ним обращаться. Сестра возражала. Сказала, что завтра они захотят играть в футбол в дневной комнате или в поло в коридоре, но на этот раз доктор не уступил и сказал, пусть играют. «Мисс Гнусон, с тех пор, как организовали баскетбольную команду, у многих игроков отмечено улучшение. Считаю, что игра действует на них благотворно». Сестра смотрела на него с изумлением. «Ага, он тоже решил показать силу. Этот тон она ему припомнит, когда настанет ее час. А пока что просто кивнула и ушла на пост возиться со своими регуляторами». Рабочие временно вставили в окно перед ее столом картон, и каждый день она сидела за картоном так, как будто его и не было, как будто она могла видеть сквозь него всю дневную комнату. За этим квадратом картона она была как картина, повернутая лицом к стене. Она ждала и молчала. А МакМёрфи бегал по утрам в своих трусах с белыми китами, играл в спальнях в расшибалку или носился по коридору с никелированным судейским свистком, обучая острых длинной контратаке от нашей двери до изолятора в другом конце, и удары мяча разносились по отделению, как пушечные выстрелы, а МакМёрфи по-сержантски орал на команду «В темпе, задохлики, в темпе!» Разговаривали они друг с другом. Любезнее некуда. Он очень вежливо спрашивал, можно ли взять ее авторучку, чтобы написать заявление об отпуске без сопровождающего. Писал прямо перед ней, у нее на столе, отдавал заявление вместе с ручкой, вежливо говорил «благодарю», а она просматривала заявление и также любезно обещала обсудить его с персоналом. Отнимало это минуты 3. И, вернувшись, она говорила, что, к большому сожалению, отпуск в данное время ему не показан. Он опять благодарил ее, выходил с поста, дул в свой свисток так, что окна чуть не лопались во всей округе, и кричал «Тренируйтесь, дохляки! А ну, мяч в руки и разогрейтесь маленько!»